Все эти фортификационные работы и состояние тревоги, в которое вверг Робинзона страх перед возвращением арауканцев, держали его в постоянном напряжении, и он ясно ощущал благотворные моральные и физические последствия этого. В который раз ему пришлось убедиться, что единственным лекарством против разрушительного действия одиночества и отсутствия других людей является труд, строительство, организация быта, издание законов. Никогда еще кабанье болото не было ему так отвратительно, как в эти дни. Каждый вечер перед наступлением комендантского часа он обходил дозором свои угодья в сопровождении Тена, который, казалось, тоже проникся сознанием грозящей опасности. Затем следовало закрытие крепости. На лужайку выкатывались каменные глыбы в таком порядке, чтобы направить осаждающих к камням ловушкам. Подъемный мост поднимался, все входы и выходы баррикадировались, и наступал комендантский час. Робинзон готовил ужин, накрывал стол на вилле и удалялся в пещеру. Спустя некоторое время он выходил оттуда умытый, причесанный, надушенный, с подстриженной бородкой, облаченный в праздничные одежды, и шел в свою резиденцию, где под обожающим и преданным взглядом Тена садился за трапезу при свете факела из ярко пылающих смолистых веток. Этот период энергичных военных приготовлений сменился коротким сезоном проливных дождей, заставивших Робинзона тяжко потрудиться над укреплением и переделкой своих строений. Потом наступило время сбора урожая, который оказался столь обильным, что Робинзону пришлось оборудовать под амбар грот, берущий начало в глубине большой пещеры. Грот был настолько узок и доступ в него так труден, что до сих пор он не решался им воспользоваться. На сей раз Робинзон не отказал себе в удовольствии испечь хлеб, отделив с этой целью часть нового урожая. Наконец-то он разжег давно уже готовую печь. Это явилось для него волнующим событием, важность которого он, конечно, хорошо понимал и сейчас, но лишь позже смог оценить во всей полноте. Еще раз он приобщился к одной из материальных и вместе с тем духовных сторон жизни, утраченного им человеческого сообщества. Но первая выпечка хлеба не только позволила ему в силу своего универсального и таинственного значения глубже познать источники человеческого духа, двуединое это действо содержало также и нечто иное, влекущее его как мужчину, скрытые, интимные, затерявшиеся среди прочих постыдных тайн раннего детства ощущения неожиданно расцвели пышным цветом именно здесь, в горестном и безнадежном одиночестве. Дневник